Глава 66. Ника. Я девушка из деревни. Моя единственная поездка за границу на турецкий курорт состоялась, когда мне было 17. Меня тогда взяла с собой тетя, сестра моего отца. Мы практически не покидали территорию отеля. Всего лишь пару раз съездили на экскурсии. Я не понимаю, как все устроено в арабских странах. Я плохо говорю по-английски. Я чувствую себя крайне неуверенно в этом слишком шикарном Дубае. Все люди кажутся мне какими-то небожителями. И полицейские тоже. Я бы в жизни к ним не подошла и не заговорила. Но это в обычной ситуации. Когда моим близким угрожает опасность, я из испуганной мыши превращаюсь в дикую кошку. Я готова убеждать, спорить, ругаться, а если надо, даже драться. Но я не знала, что могу превратиться в профессиональную шантажистку. Ради своего мужа могу. Когда я слышу, что ему грозит 3 месяца тюрьмы, а дядя Фабио говорит об этом так спокойно, я слетаю с катушек. Хотя, если честно, с катушек я слетела еще раньше, когда Костю скрутили и увезли в полицейской машине. Я налетела на Фабио, потребовала, чтобы он его вытащил. Я так на него орала, что он чуть не разревелся. И повел меня к своему дяде, благо офис их юридической фирмы расположен неподалеку. И этот дядя обещал помочь. А сейчас стоит и просто рассказывает, что Костя 3 месяца проведет в тюрьме. Такая от него помощь. Так он выполняет свое обещание сделать все возможное. «А что я могу сделать?» — разводит руками он. «Что-нибудь сделайте, или я что-нибудь сделаю». Мой голос срывается на крик. «Закон есть закон». Фабио говорил, вы можете все, у вас есть связи и рычаги. Он что-то там бормочет, а я все больше зверею. Не хочет, значит, по-хорошему, будет ему по-плохому. «Где тут главный босс?» Снова обращаюсь к полицейским. «Я хочу написать заявление, я хочу пожаловаться, предъявить обвинение, у меня есть свидетели». «Никуся, ты что задумала?» — спрашивает мой муж. «Я хочу написать заявление на Фабио», — громогласно заявляю я. «Он до меня домогался». «Блин, как это сказать по-английски?» «Он трогал меня за грудь». Я указываю на Фабио и изображаю, как он нагло хватает меня за неподобающие места. Фабио чуть ли не в обмороке. Полицейские смущенно отводят глаза от меня и осуждающе косятся на него. «Я замужняя женщина. Я оскорблена. Я хочу, чтобы его посадили в тюрьму и отрубили ему руки». «Ладно, по поводу рук я погорячилась. Он украл мою честь», — ору я. «Мой муж был оскорблен». Я очень надеюсь, что говорю именно то, что хочу сказать. Мой английский не так хорош, но достаточен для того, чтобы ко мне подошла женщина-полицейский в длинном темно-зеленом форменном платье и смешной шапочке. «Мадам, вы хотите пожаловаться на этого молодого человека? Он оскорбил вас?» «Да». Фабио смотрит на меня, на дядю, на дверь. Такое ощущение, что он сейчас даст дёру. Двое дюжих полицейских тоже замечают это и перекрывают ему выход. «Вы что делаете?» — верещит его дядя. «Мы так не договаривались». «Мы договаривались, что вы поможете моему мужу. Или подключайте свои связи, или ваш Фабио окажется в тюрьме». «Ника!» — уже почти по-настоящему рыдает Фабио. «Я же ничего плохого не сделал. Мой муж тоже. Он не преступник». «Мне жалко парня. Очень. Я вовсе не хочу писать это заявление. И не буду. Это просто запугивание. Наглый шантаж». «Берешь их на понт, моя девочка?» — говорит Костя, естественно, по-русски. «Но ты у меня и стерва. Люблю тебя». «А я тебя». Мы с ним воркуем у решетки, а дядя Фабио начинает носиться, как ужаленный. Нашептывает что-то на ухо женщине-полицейскому, отводит в сторонку главного в участке, активно звонит по телефону. В то время как его племянник совершенно убитый сидит в кресле и смотрит на меня с неприкрытым ужасом. «Сдашь парня?» — спрашивает мой муж. «Нет, но дядя пусть думает, что да». «Ника, ты мне просто... Я тебя обожаю». «Подожди меня хвалить, еще ничего не получилось». «Да неважно. Мне не хочется, чтобы он радовался раньше времени. Это плохая примета». «Тсс». Я прикладываю палец к губам. «Ничего не говори». И он не говорит. Мы просто молча смотрим в глаза друг другу через тюремную решетку, проваливаемся друг в друга и в нашу любовь. и весь мир вокруг нас исчезает. «Я договорился», — раздается рядом голос Антонио. «Ваш муж заплатит штраф, и все». «Какой еще штраф?» «Стандартный. 5000 дирхамов». «За что?» — возмущаюсь я. «За мелкое хулиганство. Мы не будем ничего платить». «Ника, успокойся», — перебивает меня Костя. «Я заплачу». «Пусть Фабио платит». «Ника, это пустяки», — говорит мой муж. «Пустяки? Это бешеные деньги». «Я заплачу», — встревает Фабио. «Пусть выписывают все, что угодно, лишь бы выйти уже из этого гребаного полицейского участка». После этого события развиваются очень быстро. Полицейские что-то выписывают и открывают, наконец, этот чертов обезьянник. Я бросаюсь в объятия Кости, и мне плевать, что там происходит дальше. Я ничего не вижу. Я просто утыкаюсь в его грудь и закрываю глаза. Костя выводит меня на улицу. Я чувствую, что меня все трясет, и что я сейчас расплачусь. Все уже закончилось. И только сейчас мне стало по-настоящему страшно.